26 августа 1796 года. Я вынужденно отправился в Москву, причем так скоро, насколько это только позволяли дороги и почтовые станции. Ехали и ночью, причем на моем собственном выезде. Тут можно несколько похвастаться. Я ехал на карете с новой рессорой. Чего только в России не сделаешь, когда суммируются два фактора – блат и деньги. Дело в том, что пребывание моего постоянно тренирующегося небольшого отряда в Охтинской слободе сопровождалось некоторыми контактами с мастерами с Большой Екатерининской верфи. Состоялось общение не только с русскими корабелами, даже не столько. Тут трудилось немало немцев всех мастей и национальностей. И вот они отчего-то быстрее шли на контакт, особенно когда чуяли некоторую выгоду. Понадобилось лишь две благотворные встречи, чтобы мастер Никлас Берг понял принцип нарисованной мной рессоры, и он же изготовил ее. Не пришлось отливать пластины, датчанин нашел нужное на складах верфи и просто взял оттуда. Там, на складах вообще, как я понял, есть немало добра, порой забытого и неучтенного. Вот она бесхозяйственность в полный рост, с которой нужно бороться всеми силами. Правда, пока что я сам потакаю коррупции и воровству. Но у нас же в России каждый ругает власть, отсутствие порядка, но то и дело что-то пытается украсть со своего рабочего места, или поймать иные выгоды для себя, не так чтобы переживая за то, что это как бы неправильно. Плохо, даже очень, я переживал вплоть до глубокой депрессии. Нет, кривлю душой, не переживал ни капли. Я просто не знал, где еще смог бы сделать себе рессоры, а они способны при грамотном подходе принести и мне, и России немного денег. Так к чему сокрушаться и корить себя, если благими поступками можно проложить себе путь в ад, то есть вероятность, что это действует и в обратную сторону. Так что плохие поступки не всегда столь плохи, а могут вести к светлому, доброму. При этом мастер Берг оказался предприимчивым, как и многие протестанты. В крови у них это, что ли? Когда Никлас Берг прокатился на уже переделанной карете, да прочувствовал изменения, которые оказались существенными, он сам предложил мне бизнес. Датчанин общался со мной свободно, не знал, что я вообще-то человек из второго, ладно, из третьего эшелона власти, что ограничивает, как это ни странно, мои возможности. Я не могу лично заниматься таким бизнесом, как производство рессор. Мне пора выдергивать Тарасова из сельскохозяйственного бизнеса и привлекать вот к таким делам. Иначе всякого рода производства и проекты накопится, и придет пора делать выбор. Или бизнес и реальные деньги, или служба с не таким уж большим окладом, но с высоким статусом. Стоять возле камня с надписями «налево пойдешь» я не желаю, оттого нужны исполнители, а я меж тем стану над всем этим бизнесом возвышаться, ну, или было такое слово «крышевать». И пусть в таком случае прибыли будет чуточку меньше, но я убью таки обоих зайцев, вопреки поговорке, что нельзя угнаться за двумя длинноухими. Карету я купил неказистую, новые стоили баснословных денег, которые, если погрести по сусекам, я бы нашел, но остался бы, как в той сказке Пушкина, с дырявым корытом. Но и пользоваться дальше выездами Алексея Куракина не мог. Мы с ним или партнеры, и я уже начинаю показывать свою самостоятельность, или нужно давать Куракиным аммаж вассальная клятва в средневековой Европе. Быть ограниченным всякими личными обязательствами с Куракинами нельзя уже потому, что государь не слишком доволен работой правительствующего сената в последние месяцы. Как только я был официально отправлен на помощь в составлении финансовой реформы к Алексею Ивановичу Васильеву, в сенате вновь начались какие-то неразберихи, в РИ было примерно то же. Куракин справился с завалами в сенате, но после сильно запустил работу. Я мог бы помочь Алексею Борисовичу Куракину наладить дела и без меня, но не хотел этого делать по своим причинам. Вот такая я свинья. Хотя, нет, всего-то рациональный человек, который хочет показать свою полезность и добиться толики уважения, без которого оставаться полноценным партнером в бизнесе нельзя. И ведь польза от меня не на словах, напротив, лишь на деле. И если Куракины, будь кто из братьев, попросит о помощи, так я сразу и с прилежанием все решу. Но тут есть нюанс, это просьба от князей. Тут и решать особо не приходится, нужно лишь поставить обер-секретарем правительствующего сената выпускника Московского университета господина Тимковского Илью Федоровича. Весьма способный исполнитель, он может неплохо работать, правда, как мне кажется, не инициативно, но прилежно и скрупулезно исполняя все необходимое. Однако, я не собирался дарить Алексею Куракину очередную рабочую лошадку. Как уже сказал, мне было важно, чтобы меня попросили о помощи, даже делал намек на это. Подобные просьбы в высшем свете стоят больших денег, порой бесценны. Но не может же обращаться с просьбой князь, если я живу в его доме, питаюсь в его доме и еще разъезжаю на его выезде. В таком случае он может требовать, а не просить. Вот потому и пришлось мне покинуть действительно гостеприимный дом. Между тем, я оставался учителем для сына и племянника Алексея Борисовича. Пусть и договорились мы о крайне гибком графике преподавания, когда у меня будет время. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. А. С. Пушкин Керн. Полное стихотворение С.М. В приложении зачитывал я вслух стихотворение, которое, если не сегодня, так завтра должно тайно лечь на стол Екатерины Андреевны Калывановой. Я говорил, что не буду красть у Пушкина. Видимо, соврал. Ну, уж больно этот стих долго не выходил из головы. Это стихотворение Анни Керн настолько подходит к этому времени, оно столь душевно и пронзительно, что не использовать такой ресурс было категорически невозможно. Слишком большой соблазн. Операция «Сватовство» входила в решающую фазу. Я осаждал Екатерину Андреевну и ее батюшку по всем направлениям. Первое, я заручился поддержкой в этом вопросе со стороны Александра Борисовича Куракина. Прибывший буквально перед самым моим отъездом в Москву старший из Куракиных оказался очень доволен и благодарен мне за идею создания военторга. Наш исполнительный директор господин Лошкарь пишет, что ему нужно много и всего, что расторговывается почти моментально. Здесь я князя еще порадовал тем, что через посредников, используя ресурсы государственного казначея Алексея Ивановича Васильева, мне удалось отправить письмо и уже получить ответ о том, что управляющий имениями Николая Александровича Румянцева на юго-востоке Белой Руси готов содействовать в организации деревообрабатывающего бизнеса. Еще, когда я был в своем имении, уточнил, что даже в Елизаветграде, не говоря о Херсоне и Николаеве, везде готовы покупать задорого лес, если он будет доставлен в регион. Мало того, в Николаеве остро нуждаются в корабельном лесе, и новороссийские корабелы готовы покупать даже сырой лес. Впрочем, Черноморский флот почти весь построен из сырого леса, не успевают его сушить, а мы можем и сырым торговать, и начать сушить корабельный лес. Дубов на юге Беларуси в достатке, так что можно нажиться и на этом. Вновь, конечно, стал вопрос о том, кому непосредственно заниматься делами, так как свою часть работы я практически сделал. Еще ранее оговаривалось, что мои идеи всемерное участие, но нужен исполнительный директор. Благо, что у Александра Куракина нашлись исполнители. Я-то на самом деле думал лично съездить в Гомель и найти управляющих компанией на месте, пусть даже иудеев. Представителям этой нации запрещено селиться в Великороссии, но вот на недавно приобретенных территориях, вполне. Ну, а о предприимчивости евреев только легенды ходят. Когда я показал примерные выкладки по деревообрабатывающей промышленности, Александр Борисович Куракин, будучи еще под впечатлением от успешного начала деятельности военторга, прямо сказал: «Михаил Михайлович, я же понимаю, что все проекты ваши, и нынче вы в той силе, что можете найти и иных покровителей, как и пайщиков, потому говорю вам, чем могу быть полезен. Помогите мне жениться на Екатерине Андреевне Калывановой». После некоторой паузы, взятой мной для размышления, я уверился, что иного случая не представится. Необычный выбор просьбы. Придя в себя после чрезмерного удивления, проговорил Александр Куракин: «Признаться, господин Спиранский, я был уверен, что вполне вас изучил. Здесь напор и устремление, что вы являли собой, но они не оставляют места для амурных увлечений. Она же бесприданница. Да, Андрей Иванович Вяземский души не чает в своей дочери, но будь вести о том, что отец составляет Екатерине Андреевне большое приданное, так я и сам задумался бы». Александр Борисович улыбнулся, но несколько сдержанно, скомканно, было видно, что он размышляет. Я не мешал ему принимать решение. Он сам предложил оказать мне услугу, я не требовал. Может, только чуточку вывел старшего Куракина на капкан из слов, но ступил он в него самостоятельно. «Когда вы надумаете сговариваться, я замолвлю свое слово. Считайте меня сватом», нехотя отвечал мне Александр Борисович Куракин. «И вот я мчусь в Москву, чтобы отвадить от будущей жены главного конкурента за сердце, Ну, и за все остальные части прелестного тела Екатерины Андреевны. Николай Михайлович Карамзин жил в доме Анастасии Ивановны Плещеевой, ну, или ее мужа Алексея Александровича Плещеева, который к этому дому имел посредственное отношение, что не мешало тому терроризировать супругу и быть сущим тираном в семье. Туда я и направлялся, и моей целью была дуэль. Боялся ли я ставить свою жизнь под угрозу или вообще затевать скандал? Скорее, я опасался не самой дуэли, а того, что Карамзин может выбрать шпагу. Не то чтобы я был полным профаном, но этот вид оружия, мое слабое место, не хотелось бы выглядеть слабым. Иное дело, пистолеты. И здесь мне помощником то, что дуэль на пистолетах нынче входит в моду. А еще, как я знал, Карамзин забросил занятия фехтованием сразу после ухода из гвардии. А это спорт, тут нужны постоянные тренировки. По поводу опасности скандала, то его не миновать. Не нужно мне осуждение общества, поэтому я уже подготовился чернить имя конкурента, при этом выставляя себя защитником чести слабой девушки. Я продумывал этот ход и понимал, что он очень рискованный и может, как сгубить всю мою карьеру, не говоря о том, что меня могут убить, так и сильно возвысить в дворянском обществе. Несмотря на запрет Екатерины Алексеевны на дуэли, их число в России только растет. Государь-император Павел и не отменял указа своей матушки, запрещающего дуэли. Однако, буквально месяц назад петербургские ведомости разразились сенсационной статьей, в которой описывался вызов русского императора на дуэли всех монархов Европы. Мало того, там прописывались слова, якобы сказанные самим Павлом, в которых утверждалось, что любой дворянин или даже монарх, обладающий честью, может вызвать на дуэль другого дворянина, монарха, если речь касается жизни подданных или чести дамы. Возможно, даже, скорее всего, составитель статьи что-то приписал и от себя. Между тем, Павла Петровича можно обвинять во многом, даже в том, что меняет свое мнение, как модницы перчатки на балу, но есть в нем одно несомненно положительное качество, пока не сказано новое слово, законом являются ранее произнесенные слова. Пока все еще в действии информационная атака со стороны Павла на европейские монархии, никто не может быть осужден за проведение дуэли. Иначе получается, что император не является хозяином своего слова, а Павел – господин своих слов, пусть даже эти слова порой глупые или необдуманные. Господин Спиранский, вы уверены, что все-таки это нужно делать? Попытался меня образумить поручик лейб-гвардии Семеновского полка Михаил Иванович Контаков. Все же господин Карамзин был поручиком Преображенского полка. Это когда пришли те времена, что семеновцы хвалят преображенцев. Усмехнулся я. Контакова в качестве своего секунданта я приобрел благодаря своей деятельности в правительствующем сенате. У его отца некогда незаконно отобрали участок земли, целую деревушку на 50 душ. Для мелкопоместных Контаковых это был серьезный удар не только по репутации, но и по благосостоянию. Бодаться с тем генерал-майором, который прирезал деревушку Контаковых к своему поместью, не было никаких возможностей. В Орловской губернии у генерала было все схвачено. Последней инстанцией, способной помочь Контаковым, был правительствующий сенат. Вот я и помог, к слову, бескорыстно. То есть я не требовал ни услуги, ни денег, подобное дело было одним из тысяч. Однако, когда стал вопрос, кого взять секундантом, обнаружилось, что не так много у меня знакомых, которых я готов хоть в какой-то мере подставлять фактом участия в дуэли. Ну, не Куракина же или Державина брать мне в секунданты, Васильева, Аракчеева, так уже проще к самому императору обратиться с просьбой. Итак, дуэль будет более чем резонансной и прогремит на обе столицы, так что полоскать громкие имена нельзя. Господин Спиранский, может все же я сделаю вызов? Поверьте, я не последний фехтовальщик и умелый стрелок. Поручик Контаков сделал очередную попытку украсть у меня роль защитника невинных французских девиц. Но не объяснять же ему, что в моем вызове на дуэль Карамзина кроется много подводных камней. Это продуманная операция с далеко идущими последствиями. Михаил Иванович, мы больше не возвращаемся к этому вопросу. Благодарю вас, что встретили в Москве и узнали, где нынче проживает господин Карамзин, сказал я, стараясь не быть слишком грубым. 2 недели назад Аннета Мария Милле сбежала от своего ухажера. Как сообщал бывший недалеко от агентессы Северин Цылка, с которым Аннета держала связь, к слову, не только, как с агентом, удалось долго полоскать мозги молодому Карамзину и не доводить дело до горизонтального положения. А потом уж Николай Михайлович сорвался, узнав обстоятельства реализации плана, я даже на момент засомневался, стоит ли топить Карамзина по жесткому сценарию. Очень долго молодой, здоровый, страдающий от страсти мужчина смог оставаться джентльменом и не накидываться на сладкие формы бесстыдницы Аннеты. Дочь ювелира, в итоге, сама прибегла к средству, которое неизменно превращает мужчину в себя же, но того зверька или зверя, что кроется внутри и питается похотью. Аннета подпоила Карамзина. Вот у мужчины и сорвала планку. Он накинулся на Аннету, она даже сопротивлялась, но не так, чтобы сильно. А поутру они проснулись. У Аннеты светится фингал под глазом, сильно поцарапано плечо, так, чтобы кровь соднила, вымазала платье, но без серьезных последствий. Аннета дождалась, пока Карамзин проснется, увидит ее такой, и сбежала из своего же, то есть взятого мной в аренду, дома. Ее ждал Северин, который и поставил синяк под глазом своей. Впрочем, я не знаю об уровне их отношений. Вдвоем они спешно покинули Москву. Правда, Северин проводил Аннету только до Торжка, а после вернулся в Первопрестольную, чтобы следить за Карамзиным. Так что Николай Михайлович видел дело рук своих, а плач и истерика девушки не оставляли вариантов для оценки произошедшего. Мне достоверно известно, что после Карамзин искал Аннету, наверняка хотел извиниться, что-то предложить. Однако, конечно же, француженке и след простыл. Она вернулась в Охтинскую слободу, так как в моем доме в Петербурге пребывать ей сейчас тоже не нужно. Она после покажется и сыграет свою роль в информационной атаке на Карамзина. «Этот дом?» – спросил я у Северина. Казачок появился столь неожиданно, что поручик Контаков вздрогнул и даже завернул красное словцо. «Так точно, ваше высокоблагородие, и объект внутри». В дом приехала также Елизавета Ивановна Протасова, ейного невеста, докладывал Северин. «Господин Контаков, вы не станете рассказывать про моего человека. Я должен был убедиться, что господин Карамзин внутри, иначе наше посещение этого дома было бы неоправданным поступком, сулящим лишь ссору с хозяевами», — сказал я, обращаясь к поручику и настраиваясь сыграть одну из главных своих ролей, если не жизни, то этого года. «Судари, чем могу быть полезен?» Двери дома открыл лакей. «Господин Николай Михайлович Карамзин нынче пребывает в доме?» – решительно спросил я, всем своим видом показывая, что готов даже к штурму здания и не уйду без честного ответа. «Прошу простить меня за неучтивость, но мне нужно уточнить, как представить вас, господа. Хороший слуга, верный, хочет предупредить хозяев. Передайте Николаю Михайловичу, что я, Спиранский Михаил Михайлович, прибыл с вопросом чести», – сказал я. После такого заявления ни один дворянин не сможет отсиживаться, тем более за спинами двух женщин, которые сейчас находятся в доме. Да, кроме женщин в доме был и Алексей Александрович Плещеев, в прошлом секунд-майор, а сейчас служащий казначейства, и не знать меня он не мог. О новом помощнике государственного казначея Алексея Ивановича Васильева знают во всем ведомстве. Пусть меня и здесь считают выскочкой, но кто же будет ссориться с тем, кто так высоко и быстро взлетает? «Господа, вас ожидают», — сказал вернувшийся уже через минуту слуга. «Вообще, держать у порога — это моветон». Впрочем, скорость, с которой слуга исполнял обязанности, и быстрое решение не позволили перейти рамки, определяющие правила хорошего тона. Мы шли в комнату, где уже ждал Карамзин, делали это чинно, может даже несколько высокомерно. «Но я же оскорблен, не могу иначе. Не приду же к Николаю Михайловичу с просьбой. Давайте проведем дуэль. Ну, пожалуйста, нет, тут уместны решительность и требовательность, иначе еще до дуэли можно прослыть трусом, несмотря на то, что сам и бросаю вызов. Господа, после нашего восшествия в большую комнату, где находились четыре человека, две женщины и двое мужчин, первым заговорил Алексей Александрович Плещеев. Вы заявили о том, что пришли в мой дом с вопросом чести. Я слушаю. Мое имя Михаил Михайлович Спиранский. Господин Плещеев, был бы рад познакомиться с вами при иных обстоятельствах, но, увы, я посмотрел на Карамзина. Господин Карамзин, имею честь вызвать вас на дуэль. Я требую сатисфакции. Не думаю, что причины, по коим я это делаю, стоит знать дамам. Отчего же, господин выскочка? Взъярился Карамзин. Причиной может быть ваша зависть? Неужели моя статья про ваши скромные способности, как стихосложителя, подвигли вас бросить вызов? Что, и такая статья есть? Не отследил упущение. Ну же, гнида этот Карамзин. Он действительно дурак? Ну, не может же человек в здравом уме и доброй памяти критиковать гимн Российской империи. Я не говорю о том, что мои стихи – это проверенные временем шедевры великих авторов. Или там, в статье, типа того, что все дерьмо, и лишь гимн мне удался, но сам напросился. Я ведь не хотела порочить имя Карамзина перед его второй пассией, Елизаветой Протасовой. Думал, что она после все узнает, а у Карамзина будет время задурить голову Лизоньке. За то, что вы меня оскорбили, да еще и при дамах, наша дуэль не сможет обойтись без крови. Впрочем, об этом договариваться с секундантом, жестко, со злым взглядом из-под лобья, говорил я. Речь идет о чести дамы. Имя ее Аннета Мария Милле, она дочь французского дворянина Каспара Милле, вынужденного заниматься ювелирным промыслом. Каспар, человек, который не может отстоять честь дочери, у него подучие, но я не потерплю насилия над дамой. Карамзин поник головой. Было видно, что он переживает за то, что, якобы, изнасиловал и избил Аннету. Но после того, как этот деятель назвал меня выскочкой, не оставалось сомнений и угрызений совести. Только топить Карамзина, жестко, по уши в грязь. А после, может быть, я сам выйду на него и предложу написать историю государства российского. Мы можем поговорить наедине? Спросил Карамзин. Не находите, сударь, что после всех слов мы более не можем ни о чем говорить? Я вынужден был вами объяснять причину вызова уважаемым мной господам и дамам, сказал я, все же желая рассказать суть обвинений. А для этого нужно чрезмерное любопытство женщин. Вы пришли в наш дом, чтобы бросить вызов, подала голос хозяйка дома. Объяснитесь, сударь. Нет, Николай Михайлович, вы можете объяснить? Речь идет о каком-то насилии. Разве вы можете это допустить? Я действительно обидел даму, имя которой произнес господин Спиранский. И, да, я принимаю вызов, сказал Карамзин и попросил хозяина дома быть его секундантом. Лизонька ахнула. У них же любовь вроде бы как, написанное Карамзиным сентиментальное произведение «Бедная Лиза», как некоторые утверждали, посвящено Елизавете Протасовой. И теперь ее светлый человечек, литературный гений, оказывается, обидел девушку, да так, что и сам признал, и вызов на дуэль принял. Тут, безусловно, было нечто ужасное. Вы уверены, Михаил Михайлович, даже забывшись, что мы так и не перешли на разговор по имени-отчеству, спросил поручик Контаков, когда мы уже вышли из дома Протасовых-Плещеевых. Мне господин Карамзин показался человеком чести. Снасильничать дворянку, разбить ее лицо кулаками, сломать ребра, принуждать к соитию, это честный дворянин, так вы думаете, поручик, наседал я на Контакова. Так вы же не говорили, в чем дело, засмущался гвардейский офицер. Нельзя силой брать женщину, для гвардейца так вообще такое, табу, несмываемый позор. Тут оговориться нужно, что речь идет о благородных. Вот завоевать сердце прелестницы, на худой, очень худой случай, так и доступную любовь оплатить, но не силой брать женщину. О том, чтобы бить даму, речи быть не может, по крайней мере в публичном пространстве, а там, наедине, только Бог знает, что творится. За 3 дня до назначенной дуэли я оформил завещание, где прописал, что все мое имущество, как и доли в предприятиях, отойдут в созданный мной тут же фонд, из которого государство может построить образовательное или лечебное заведение. Пусть это пока сумма небольшая, но даже имение позволит открыть 1, а то и 2 лекарни. Нет, я не собирался умирать, это было бы глупо. Однако, дуэли в России – это слишком непредсказуемая вещь. Недаром даже классик Лев Николаевич Толстой описывал победу в дуэли абсолютно неприспособленного к мужским забавам графа Пьера Безухова, где он серьезно ранил матерого вояку-гвардейца. Дуэльные пистолеты покупаются непосредственно для каждой дуэли. Они не могут быть пристреленными, если из пистолета хоть раз стреляли, он уже не пригоден к дуэли. Мало того, так это еще не всегда качественные гладкоствольные пистоли. Так почти уравновешиваются шансы дуэлянтов, когда один – отличный стрелок, а другой только знает, как держать пистолет, и то не всегда.